«Да, я в курсе, он не умер с мечом в руке. Но какая разница?» «На данный момент фюрер является торговой маркой, а не вождем нации. Его изображение на мобильных телефонах, зажигалках, презервативах – это чистая коммерция. Сейчас никто не сложит голову за фюрера. За японские иены? Пожалуйста, в крайнем случае за рейхсмарки. Увы, офисный планктон не попадет в Вальгаллу. Я отдаю должное вурстсалату, славному созданию из колбасы, картошки и пары капелек майонеза. Нарастает ощущение, что в нашем ужине есть нечто извращенное, даже неприличное. Но мне оно нравится. Ей, пожалуй, тоже. Фюрер. С ним не все так просто. Это признают даже умудренные годами жрецы, прошедшие практику в пещерах Норвегии. Вождь умер 20 октября 1942 года в разгар парада на площади Нибелунгов, годовщины победоносного вступления армии в столицу Русланда. Партизан-одиночка на грузовике, доверху набитом взрывчаткой, врезался в трибуну у Кремля. Вместо меча фюрер держал в руках стопку бумаг, произносил пламенную речь. Верхушка рейха сгорела в огне взрыва за секунду, от них и молекулы единой не осталось. В компании с фюрером экспрессом в Вальгаллу отправились Гиммлер, Борман, Мюллер, Геббельс, Геринг. Я помню, как в высшей школе жрецов один наивный блондинчик спросил: «А разве канцеляристы, вроде рейхсляйтера Бормана, попадают на пир к богу Одину?» Парня сразу отчислили без объяснений, потом в киоске сосисками торговал. «Без веры в Вальгаллу я не стал бы жрецом Одина», — продолжаю я, глядя ей в глаза. «Духовность сейчас не в моде. Проще выпускать те же зажигалки с портретом фюрера. Их отлично раскупают японские туристы. Или уйти работать в институт поиска арийских корней. Это популярно среди девушек вашего возраста. На 5 лет уезжаешь отшельником в Тибет, занимаешься раскопками у горы Кайлас, отыскивая следы стоянок первых арийцев, лепешки из ячменной муки, чай с маслом яка и небывалое просветление». Но я искренне верю в ритуалы викингов. И не только потому, что это официальная религия Рейха. Побывайте в Трондхейме, он впечатляет не меньше, чем Иерусалим. И не станем придираться к козе, у христианства еще больше ляпов. Она молчит, смотрит в сторону. Обиделась. Вот и веди беседу со шварцкопфами. Переубедить их просто невозможно. Возразить нечего, так сразу надувает губы. Девушка берет проклятый ею же пульт и, бесцельно щелкнув кнопкой, включает телевизор. Рекламный блок. Когда не включи, обязательно попадешь на рекламу. «Только компьютеры Sony докажут тебе, что ты истинный ариец», — щебечет с экрана соблазнительная блондинка в кимоно. «Грузится лишь после анализа ДНК пользователя. Оснащены операционной системой Сакура на русландском языке. Конничева». В Рейхе, к сожалению, хорошо умеют делать только сосиски и ракеты. Все остальное у нас японское. Электроника, кухонные плиты, даже авторучки. Влияние ниппон-коку таково, что у фройлен в части пластические операции на веках под азиатский разрез глаз. Японская еда исключительно популярна. Колбаскам с пивом и то подают васаби. В уличной рекламе на порядок больше иероглифов, чем готического шрифта.